Глава 9. Забери мои крылья. Яна. «Люблю тебя, мышь», — хрипло произносит мой мужчина. Я не вижу его лица, но каждой клеточкой своего тела чувствую его улыбку. «Уже выезжаю». Телефон замолкает, и я тут же начинаю испытывать внутреннюю пустоту. Какое-то время стою и пялюсь в одну точку, не убирая трубку от уха. Второй рукой сжимаю коробочку с кольцом. «Девочка моя, родная, Януль, ты выйдешь за меня?» Воспроизвожу в памяти голос Евгения. Сквозящее в нем волнение пронизывает до глубины души. Чувствуется дрожью на кончиках пальцев. Прикрываю влажные глаза, чтобы мысленно оказаться рядом с ним. «Выйду, родной. Конечно же, я выйду за тебя», — шепчу дрожащими губами. Сердце взрывается фонтаном неудержимой радости, как фейерверки тысячами искр. От нетерпеливого предвкушения встречи ускоряется и лупит по ребрам, как сумасшедшая. В ушах оглушительно зашкаливает пульс. Губы расплываются в робкой улыбке. «Господи!» Отняв от уха изрядно нагревшуюся трубку, поднимаю глаза к ночному небу. Неужели пришло время стать счастливыми? Не получив ответа на вопрос, еще немного смотрю в окно, завороженное мерцанием серебристых звезд. Спустя пару секунд, придя в себя, принимаю решение дождаться Женю в кабинете, утонув в его уютном кожаном кресле. По такому поводу надеваю изящное кружевное белье и шелковый халатик в пол. Привожу себя в порядок, затем спускаюсь на кухню и прошу Валентину, помощницу по дому, приготовить для нас по-быстрому что-нибудь особенное на ужин. Если мой мужчина хочет мне сделать предложение, мы обязательно отметим это событие. Вдвоем, в интимной обстановке, при свечах. Бывает так, что время стремительно летит. В других же ситуациях тянется невыносимо медленно, вот как сейчас. После звонка Жени прошло около часа. Это не повод для паники. Но я все же начинаю волноваться и мерить шагами его кабинет. В какой-то момент тревога достигает своего пика, отчего мне становится дурно. Тело накрывает ледяной волной. Я сажусь в кресло и сразу же набираю его номер. Длинные гудки не прекращаются. «Возьми трубку, любимый», — прижимая телефон к уху в надежде услышать его голос. «Ответь мне, пожалуйста». Сигнал за сигналом уверенно вытаскивает душу из меня. Молчание убивает. «Хватит, Яна». Внутренний голос взывает к спокойствию. То, что он находился рядом с женой, еще не повод накручивать себя дурными мыслями. «Боже, ревность меня погубит. Когда-нибудь я с ней справлюсь, обещаю. Но только не сегодня. Если в ближайшее время не увижу его на пороге нашего дома, не успокоюсь». Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Затем медленный выдох. Пытаюсь повторить дыхательные упражнения, но тут же вздрагиваю от прогремевшего в гостиной голоса Германа. «Слушаю, Стас». За полуоткрытой дверью замирают шаги начальника охраны. «Как ДТП? Живой?» Повисшую тишину взрывает стук выскользнувшего из моих пальцев мобильника. Сердце, оторвавшись от груди, камнем падает вниз. Перестает биться. Вопрос Терентьева эхом пульсирует в голове, заставляя мои конечности безбожно трястись. «О чем это он?» Сглатываю образовавшийся в горле ком. На автомате прячу коробочку с кольцом в выдвижной ящик стола, замечая в нем запачканную кровью свадебную подвязку. Ту самую, которую я потеряла у ЗАГСа, а Женя, подобрав, сжимал в окровавленном кулаке. «Как это не справился с управлением? Он профессионал, мать вашу!» Герман продолжает допрос по телефону. Встаю с кресла и на ватных ногах выхожу из кабинета к нему, прислушиваясь каждому его слову. «В какую больницу их увезли?» Ощутив мое присутствие, вскидывает на меня осторожный взгляд. «Сейчас буду. Выясни причину аварии. Срочно! Жду звонка!» «Женя? Что с ним? Герман, не молчите, ради бога, он жив!» Колени подкашиваются из-за того, что под ногами рушится пол. «Яна!» Ловит меня за миг до падения. «Крепитесь. К сожалению, новости для вас неутешительны. В бездне темно и холодно. Я пытаюсь нащупать хоть какую-то стену, чтобы на нее опереться и продолжить искать выход на ощупь. Но даже земли под ногами не чувствую. Беспомощно барахтаюсь в воздухе, словно угодившая в паутину насекомое. При этом силы иссякают. Сердце не слышу. Его вырвали из груди и оставили в ней дыру, пульсирующую опустошенными артериями. Что со мной? Где я? Где Женя?» «Лекс, тащи на шатырь, живо!» Врезается в ухо взрывной волной. Оглушающий, повисший гул в голове не проходит, сдавливает виски. «Где я?» Пытаясь докричаться сквозь толщу воды, но с губ слетает едва уловимый шепот. «Вытащите меня отсюда! Вытащите наружу, пожалуйста! Кто-нибудь! Помогите!» «Яна, очнитесь! Все хорошо, Яна!» Спиной ощущаю что-то мягкое. Хватаюсь пальцами за первый попавшийся предмет. Сжимаю его изо всех сил, чтобы не потерять. Мне нужно за что-то держаться. Не хочу больше падать в пропасть. Там до жути страшно и одиноко. А плюхи кажутся слишком хлесткими и болезненными. Я морщусь. Не могу вынырнуть на поверхность, чтобы весь этот ужас прекратился. «Яна, откройте глаза! Слышите? Очнитесь, Яна!» В нос ударяет слишком резкий и неприятный запах. Веки широко распахиваются, словно от удара электрошокером. Я делаю резкий вдох. И первое, что замечаю над собой, — очертание взволнованного лица начальника охраны. «Герман, Петрович!» Дезориентированная, сглатываю застрявший в горле комок. Оглядываюсь вокруг, возвращая себе способность определять местонахождение. «Женя, что с ним?» Пытаюсь резко встать, но сильная мужская рука тут же пресекает мой порыв, прижимая обратно к дивану. «Лежите. Сейчас не стоит делать резких движений. Как вы себя чувствуете?» «Прекратите меня жалеть!» Мое тело начинает сопротивляться давлению. «Ответьте на мои вопросы. Где Евгений? Что с ним?» Выкрикиваю, захлебываясь паникой. Дышу так скоро и рвано, что в горле начинает саднить. Пальцы инстинктивно вцепляются за широкие запястья Терентьева, царапают их ногтями, пытаясь избавить меня от его рук. «Увезли в реанимацию. Он и его супруга находятся в тяжелом состоянии. Больше ничего не знаю. Но скоро выясню. Прекратите, Яна!» Рыкает на меня, затем отдает приказ охраннику. «Алекс, вызови скорую для Яны и проследи, чтобы все было в лучшем виде. Мне нужно ехать в больницу». «Я с вами». Спешу поставить его в известность. «Исключено. В вашем положении, Яна Александровна, вам нужен покой и доза успокоительного, и желательно не одна». «Мне нужно его увидеть». Голос сипнет, начинает дрожать. Слезы не заставляют себя ждать, скатываются по лицу ручьями. «Пожалуйста, я должна быть рядом с ним. Возьмите меня с собой, умоляю вас. Герман Петрович, родной, я здесь умру в неведенье. Мне нужно к нему». Теряю счет времени. Не знаю, как долго мы едем в больницу. Сначала направляемся в одну, затем резко меняем курс, потому что его с женой перенаправляют в другую. «Какого черта?» — кричит Герман. «Это медучреждение намного дальше от места аварии. Что за...» Стараюсь отключиться от вибрации его гнева, погружаясь в себя, чтобы мысленно находиться рядом с любимым и молить Бога лишь об одном. Только бы не дал ему умереть. Еще одну потерю мое сердце не выдержит. Менее чем 3 месяца назад я попрощалась с Викой. Сестра умерла у меня на глазах. Если бы не Женя, я бы до сих пор приходила в себя. Сегодня высшие силы сыграли с нами очередную злую шутку. Почему он? Прикусываю до крови губу и, забившись калачиком в угол, реву, молча наваливаясь плечом на дверь. Теряю веру. В душе сквозит невыносимая пустота. Подавлять отчаянные крики оказывается сложнее, чем кричать во все горло от горя. Господи, за что ты его так ненавидишь? За что наказываешь? Сколько нужно еще крови, чтобы ты ею насытился? Почему, к счастью, нужно идти через боль? Ты же не видишь границ, посылая на наши плечи все эти гребаные испытания. Что нам еще нужно пережить, чтобы ты, наконец, оставил нас в покое? Глаза не высыхают от слез. Всхлипываю, раз за разом кусая сжатый до онемения кулак. Время от времени в зеркале заднего вида ловлю обеспокоенный взгляд Терентьева. Герман все время говорит по телефону, то злится, то задает кучу вопросов, внимательно выслушивая ответы. Тут же раздает команды. Телефон плавится в его руке, в то время как мой упорно молчит. Я все время жду его звонка. Понимаю, что сейчас не время, но хочется верить в чудо, в то, что он очнется и обязательно меня наберет. Заверит, что с ним все в порядке, что он у меня крепкий мужчина, и вместе мы горы свернем, выдержим любые испытания. Дрожащими пальцами поглаживаю черный экран мобильного. Он внезапно загорается из-за входящего СМС. «Руслан». Мою грудь сотрясает рваный вдох. Поддержка охраны — ничто по сравнению с тем, когда чувствуешь рядом твердое плечо близких людей. Руслана я отношу к их числу, несмотря на то, что они с Евгением соперники, бывшие. Хотя для меня Женя всегда был единственным мужчиной, кому я отдала не только сердце, но и душу. Рус. «Привет, лисичка. Как у вас с Тимохой дела? Буну на днях в Москве. Хочу увидеться с племянником». Я. «Женя в реанимации после ДТП». Отправленное мною сообщение получает статус просмотренного. Руслан что-то долго набирает в ответ, но спустя какое-то время, не дописав СМС, решает перезвонить. Вздрагиваю от раздавшегося рингтона и на автомате принимаю вызов, едва удерживая телефон рядом с ухом. «Лис, ты как?» — доносится взволнованно. «Хреново! Все, что выходит выдавить из себя вместе с разразившимся приступом плача». «Твою ж!» — сцепляет зубы, сдерживая ругательство. «Держись, малышка, скоро увидимся. Я буду решать вопросы сдачи в аренду ресторана «Виктория». Задержусь в Москве на какое-то время. Если хочешь, заберем мать из санатория». «Я боюсь, Руслан». Принимаю бутылочку с водой из рук Германа, делаю глоток. На пару секунд отпускает, но не способствует прояснению мыслей в голове. «Ни хрена с ним не будет, Яна!» — рычит в своем репертуаре. Его голос действует успокаивающе, несмотря на выразительную интонацию. «Он крепкий мужик, очухается, не впервой. Когда это случилось?» «Пару часов назад». «Паркуйся у центрального входа!» Командует Герман, и я спешу закончить разговор. «Рус, нам пора». «Я буду на связи. Звони в любое время, поняла?» «Как скажешь, дядя Рус». «Млять!» Глухое рычание в трубке прерывается тишиной. «Яна!» Терентьев опускает ладонь на мое плечо, сжимая его в знак поддержки. «Пора идти, девочка».